Помимо Анастасии, со мной летят еще и шестеро гвардейцев, два мага и четыре бойца. Сказал бы, что они исполняют роль моей охраны, но нет, они скорее конвоиры. Бывшая наемница уже показала мне, как она умеет отступать от своих слов, так что они будут сопровождать девушку во время поездки, чтобы она не думала сбежать. Заклинание «Пожаритель» я с нее снял, а ее заинтересованность в моем предложении можно списать на отличную актерскую игру. Фактически, нарушение контракта с ее стороны приведет ко многим неприятностям для нее. Если вздумает взбрыкнуть, ей придется бежать из Российской империи, но она же девочка умная, может и в другой стране осесть. Вот я и решил подстраховаться. Как говорится, доверяй, но проверяй. «Почему твой родич не полетит с нами?» – неожиданно спросила у меня моя спутница, когда мы входили в здание аэропорта. «Аристократы ведь редко ходят на важные встречи в одиночку. Ты права лишь отчасти», – произнес я, глазами ища табло с расписанием вылетов. «Почти на все встречи представители высшего сословия берут с собой секретарей, но нигде и никто никогда не писал, что на встрече нужно ходить с родственниками. Если на встречу приходит сразу несколько представителей одного рода, это уже скорее дружеская встреча. Таким образом, аристократы выказывают своим партнерам доверие. В прошлом нередко бывали случаи, когда пришедшие на встречу представители одного рода были вместе же и убиты. Сейчас времена изменились, подобные случаи коварства и вероломства уже давно не случались, но привычка отправлять на встречу лишь одного представителя осталась. Но ведь ты глава рода, разве не лучше было бы отправить на встречу кого-то другого, что если тебя убьют? Не остывал интерес к этой теме у моей спутницы. Возможно, ты невнимательно слушала, когда я рассказывал тебе о роде Медведевых. Мы переселенцы из Греции. Мой родич, Алексей, фактически единственный член рода помимо меня самого. Скажу больше того, он не кровный мой родственник, а бывший наставник, сосланный вместе со мной в Российскую империю. И что важно, он куда слабее меня. Если предположить, что на встрече нас попытались бы убить, то его смерть была бы куда вероятнее моей. Допустить подобное я не могу. К сожалению, все сказанное мной, правда. Алексей, он же Алексиас, с момента нашего переезда и основания рода не прекращает своих тренировок. Он занимается ежедневно и не по одному разу. Однако это не помогло ему начать прогрессировать. За все это время он зажег всего лишь одну звезду боевой плеяды. Одну. Он фактически уперся в свой потолок, его природный потенциал развития исчерпан. И меня это никак не может устраивать. Мне нужен сильный родственник, способный взять на себя часть ответственности за дела рода. Поэтому я оставил его дома, выписал ему несколько алхимиков и наказал день за днем поглощать различные настои и эликсиры на основе кратерных ресурсов. Их у нас много, причем есть даже такие, которые очень трудно достать. Спасибо запасам синдиката. Это продвинет моего друга на новый уровень, даст существенный толчок его способностям и, возможно, позволит ему взять ранг Альбеда. Пика он не достигнет, но даже так будет неплохо. К тому же, пусть я и избавился от высокородного пленника в лице княжича Артема Покровского, но теперь у меня в имении временно пребывает вся семья барона Василия Корюшкина, на правах пленников естественно. Убивать их не имеет никакого смысла, ровно, как и требовать выкупа, потому как платить за них банально некому. И все же, просто отпустить их я также не могу. Вот Алексей будет за ними приглядывать, пока я не придумаю, что мне с ними делать. Надеюсь, по возвращению из Москвы уже определюсь. Так-то мне не улыбается из своего имения делать аналог тюрьмы. Это плохо скажется на моей репутации аристократа. Между тем, мы всей группой прошли к стойке регистрации аристократов. Работница аэропорта по ту сторону стойки быстро приняла наши документы и предоставила нам посадочные талоны. Мы все летим первым классом. Платит за это дорогое удовольствие император, так что и Настя, и гвардейцы полетят со мной рядом. «Я хочу выпить кофе», — произнесла Анастасия, когда мы отошли от стойки регистрации и уже собирались двинуться дальше. «Потерпи немного, дойдем до зала ожидания для аристократов, там и выпьешь, хоть кофе, хоть любой другой напиток», — говорю я ей. «Можешь там даже поесть, наличие билетов первый класс предполагает обслуживание на высочайшем уровне. Я хочу кофе из автомата», — упрямо качает она головой. «Хорошо, если так хочешь, иди», — кивнул я ей в сторону ближайшего автомата. «И не надо никого посылать, что следить за мной, тут 10 метров всего», — буркнула девушка и широким шагом отправилась к кофейному автомату. Какая нежная, прямо-таки оскорбленная невинность, как будто и не пыталась меня убить пару раз. Ну да ладно, если уж настолько на нее давить, действительно ничего хорошего не выйдет. К слову сказать, на удивление, город очень быстро оправляется от последствий пробуждения кратеров. По улицам уже ездят машины, работают светофоры, везде есть электричество. Империя, безусловно, допустила бедствие, но при этом крайне успешно справляется с ликвидацией всяческих последствий ионова. Тот же аэропорт, он полностью функционирует. Самолеты еще не все привели в порядок, но этим занимаются и очень активно. Даже тот же автомат для кофе, казалось бы, неважная деталь, но и его починили. «Господин», — произнес один из гвардейцев, привлекая мое внимание, — «вижу, нам вмешаться?» — спрашивает все тот же гвардеец. «Да, но чуть позже, давай посмотрим, что из всего этого выйдет», — произнес я, приготовившись наблюдать за интересным для меня событием. Прямо сейчас, к автомату, возле которого стоит Анастасия, подвалили трое парней бандитской наружности. И да, не подошли, а именно подвалили. И что самое интересное, эта троица мне знакома. В мой первый день пребывания в Тюмени, в этом же аэропорту эти же парни подвалили ко мне и попытались обокрасть, посчитав, что я сплю и ничего не смогу им противопоставить. Кабан, гусь и крыса, кажется, именно так они друг друга называли. Я их тогда пожалел, не прибил и даже не покалечил, только руку одному из них сломал. Это дурачье урок не выучило, не воспользовалось подарком судьбы, все тем же, идиоты, промышляют. Или я ошибаюсь, может они просто решили поинтересоваться у девушки, какой им напиток лучше выбрать. А нет, не угадал, все же продолжают заниматься бандитизмом. Один из них, тощий и длинный, подошел к Анастасии и нагло положил свою руку ей на задницу. Второй в это время, пользуясь тем, что девушка пребывает в шоке от подобной наглости, пытается обчистить ее сумочку. Третий же, самый крупный, стоит чуть в стороне, перекрывая своим телом обзор патрульным полицаям у дальней стены, чтобы те не заинтересовались всей этой сценой. Может, все же стоит вмешаться, явно нервничает один из гвардейцев, выражая общее мнение своих товарищей. Я глянул на своих бойцов, ну, прямо-таки быки, увидевшие красную тряпку. Тела напряжены, взгляды устремлены на бандитов, кулаки сжаты, разве что слюна не течет. Эх, дуралей. Ну да, Настя красивая девушка, рост у нее скромный, зато есть два убедительных аргумента спереди и два сзади, да и талия осиная. Для многих мужчин именно такие девушки считаются идеалом красоты, их любят защищать и опекать. Только вот, мне не нужны обожатели Анастасии в лице своих гвардейцев, это будет мешать им выполнить свой долг, так что эта сцена, очень даже кстати. «Стойте и смотрите», — осадил я ребят. Собственно, то, чего я дожидался, произошло очень скоро. Настя не стала долго цацкаться с бандитами и шибанула по ним каким-то из своих артефактов. Троица парней в моменте задергались, словно их током прошибло, и спустя пару мгновений они просто свалились на пол, от них даже дымок пошел. Жестко она их, впрочем, так им и надо, портит тут репутацию города, понимаете ли. Кстати, вот интересно, почему у нее именно артефактов на основе молнии много. Ну, вот видите, хмыкнул я, а вы слюни развесили и кулаки сжимали. Анастасия, девочка опасная, ваша же задача не слюни на нее пускать, а внимательно за ней следить, и не допустить предательства с ее стороны. Будете думать о ней как о слабой и очень красивой девушке, она может этим воспользоваться. И я не уверен, что с вами она поступит так же миролюбиво, как с этим сбродом. Меня она дважды пыталась убить. Помните, пожалуйста, об этом, когда будете за ней приглядывать. После случившегося, полицаи, наконец, поняли, что все это время они чего-то не замечали. Они быстро взяли в оборот как троицу бандитов, так и их жертву. Хотя, тут еще непонятно, кто в итоге оказался жертвой. Словом, мне пришлось вмешаться. Вот тут-то чуть не случился конфуз. Подчиненные маркиза Шуйского очень не хотели отпускать участницу событий, особенно когда поняли, чья она подчиненная. И фактически, у них были все шансы ее не отпустить, ведь по закону они были обязаны задержать всех участников конфликта до выяснения всех обстоятельств. Только вот, они не смогли меня переспорить. Я настоял на том, что конфликт произошел на глазах у многих свидетелей, в том числе на глазах у самих полицейских. Не будут же они отнекиваться, что проморгали у себя под носом нападение на слабую девушку. Хе-ха, Ну а еще подействовал аргумент в виде камер наблюдения, натыканных то тут, то там. И, конечно же, не обошлось без прав аристократов. Настя не аристократ, это да, но она слуга аристократа. Это имеет свой вес. Будь тут сам маркиз, а не его подчиненные, он бы умело перебил все мои аргументы, но его тут не было. Так что Анастасию я отстоял. Вскоре после этого мы добрались до VIP-зала ожидания. Обстановка тут была как на празднике. Аристократов много, даже очень. А еще их сопровождающие, тех и подавно в разы больше. Как мы все только в первый класс поместимся. И ведь все мы летим в Москву на награждение. Не только я, Бобров и Волков удостаиваемся чести быть приняты в Белокаменной с почестями. Немало и других аристократов Тюмени отличились в обороне города от тварей. К слову сказать, мои друзья также тут. Рад приветствовать тебя, Михаил. Первым подходит ко мне Эдуард Бобров вместе со своими сыновьями. И я также рад, жму я руку Боброва-старшего, а затем и руки его двух немых сыновей. Я как посмотрю, вы без жены и без дочери отправляетесь в путь, все так, не скрывает улыбки Эдуард. Они остаются в городе, будут налаживать дела рода. Столько всего нужно сделать, столько всего наладить. Нужно набрать слуг, набрать новых людей в гвардию, организовать собственный отряд искателей. Собственный отряд, я не ослышался, подходит к нам Волков. Кажется, профессия искателя не только возродится, но и получит новые, доселе невиданные горизонты, работу на аристократов. Раньше только у нас, до Чищобиных, были собственные искатели. Ну, будет тебе, Коля, усмехается Бобров. Не у вас одних, но да, было их мало. Глупость, как по мне, до сих пор не пойму, почему высшие сословия не обращало внимания на столь перспективное направление. Иметь собственную команду рейдеров означает получать финансы, ресурсы, практически задарма усиливать собственных бойцов и магов. Кто-то намеренно давил это направление, влиял на императора, дабы показать аристократам, что государство эти дела не поощряет, произносит Волков. Моя задача в этой поездке выяснить, кто это делал и зачем. Слушайте, мы так и будем тут стоять посреди прохода, спрашиваю я у своих собеседников. Давайте присядем, выпьем, поедим, может быть, даже насладимся легким массажем плеч, как вон тот объемный мужчина. В зале ожидания аристократов мы пробыли достаточно времени. Не знаю, кто именно придумал правило приезжать в аэропорт за 4 часа до вылета, но он явно был аристократом. Честно говоря, тут было так хорошо, что я бы не отказался задержаться на подольше. Однако, вылет уже вот-вот и нам нужно вставать и идти на посадку. Толпа аристократов и их сопровождающих довольно и степенно выдвигается к трапу. Уже подходя к распахнутой двери самолета, меня вдруг кольнуло чувство тревоги. Я такие сигналы интуиции не пропускаю, а потому без стеснения отхожу в сторону и останавливаюсь. «Что-то случилось, господин?» – спрашивает у меня гвардеец, являющийся старшим над отрядом сопровождения. Выясняю, скупо отвечаю я ему. Вскоре с тем же вопросом ко мне подходит сначала Эдуард, а за ним и Волков. И вот уже все аристократы стоят, не желая заходить внутрь. Все в недоумении, но и возмущений не следует. Сплетни и слухи в аристократической среде, как и везде, распространяются быстро. Всем известно, что Николай, вероятнее всего, будущий губернатор. И раз он стоит и не заходит, так зачем другим это делать? И все же, почему мы стоим? Наконец не выдерживает пожилая аристократка, похоже, чья-то матушка. Мы, может, таки уже пойдем? Я бы так не торопился, уважаемая. Наконец отмираю я и отвечаю на слова этой дамы. Насколько мне известно, в самолет запрещено проносить взрывчатку, даже в багаже. Все так, все верно, бледнеет стюардесса на входе, к которой я обратился. Тогда я попрошу вас вывести всех ранее зашедших пассажиров наружу. В самолете бомба. Глава 12. Тюмень, аэропорт Рощино. У меня созрел один простой вопрос. Почему, когда я сажусь в самолет, там обязательно должна быть бомба? Мне совсем не льстит, что кто-то навязчиво хочет меня взорвать. Да, кто-то скажет, что всего два случая, это не более чем совпадение. И возможно, этот кто-то даже будет прав. И все же, два случая из двух. Как по мне, это крайне тревожный звоночек. Возможно, общественные перелеты, пусть и первым классом, это не для меня. Может, стоит задуматься над тем, чтобы прикупить собственный самолет, а что, вполне неплохое решение, правда, немного замороченное. Купить самолет не проблема, Частная гражданская авиация даже богатым простолюдинам разрешена, да и выбор самих птичек крайне обширен. Различные модели можно купить онлайн у производителя, на вторичном рынке у аристократов, которым надоели их игрушки, даже через специальный каталог авиасалона. Последний вариант наиболее популярен, ведь в таких салонах шаблонный самолет могут перекроить под вкусы заказчика. Словом, сложности кроются не в покупке птички, и даже не в ее цене. Просто под собственный самолет нужен собственный же охраняемый ангар. Какой смысл пересаживаться на личный самолет, если он, как и другие авиалайнеры, будет стоять под открытым небом и без надлежащей охраны? Вот именно, никакого смысла в этом нет. Ну, разве что, если ты очень не любишь других людей и не хочешь видеть их лиц рядом с собой при посадке, тогда имеется хоть какой-то смысл в таком варианте. Но это уже, прямо скажем, финансовое излишество. Как вы уже могли догадаться, охраняемый ангар нужен для того, чтобы твой только что купленный самолет не стал целью для минирования. Ангар эту проблему, если не полностью решает, то очень сильно усложняет жизнь врагам рода. Но в чем же конкретная сложность? Возьми да купи ангар, он стоит дешевле самого самолета. А вот в этом и сложность. Это где-нибудь в Москве ангарных помещений полным-полно. В той же Тюмени обособленных ангаров почти нет, а те, что есть, заняты и не продаются. Выкупить такой крайне проблематично, а построить такой с нуля достаточно трудозатратно, так еще и ресурсы на это нужны, причем не только финансовые, но и людские. Ну и охрана всего этого добра. Даже если представить, что ангар у меня уже есть, кто там будет безвылазно сидеть? По самым скромным прикидкам, на охрану такого объекта нужно будет человек 5, а лучше 10-15, чтобы люди менялись, не застаивались и не раскисали. Плюс, всегда нужен отряд быстрого реагирования, способный достигнуть важной для рода точки в считанные минуты. Как итог всему этому, простой вывод. Купить частный самолет мне нужно, но явно не сейчас. Это доставит мне новых проблем, нежели решит старые. Нерационально сейчас будет растягивать собственные ресурсы таким тонким слоем. А теперь, пожалуй, переключимся на нечто куда более важное. Ведь все эти мысли насчет частного самолета, отведенного под него ангара и прочего, не более чем фон моего разума. Когда маг достигает определенных высот на своем пути, то его разум становится подобен компьютеру. И этот компьютер способен обрабатывать огромные объемы данных, куда большие, чем те, что обрабатывает разум любого другого простого человека. Так вот, если сейчас на фоне у меня мысли о перспективах владения частным самолетом, то вот на переднем плане куда более занятные мысли. Первое, что стоит сказать, то ощущение тревоги и беспокойства, что внезапно возникло внутри меня перед посадкой, оно возникло неспроста. Эта тревога не имеет ничего общего с ощущением опасности. Одним из преимуществ последователя любой из двух плеяд, ощущение опасности, буквально трубит в голове бойца или мага, когда тому грозит смертельный удар или же воздействие, его ни с чем не спутаешь, и это точно было не оно, ведь если бы это было оно, ну во-первых, самолет бы уже взорвался, ведь эта способность предсказывает непосредственную смертельную угрозу, которая вот-вот оборвет жизнь последователя плеяды, а во-вторых, почему это было не эта способность? Многие другие аристократы также бы почувствовали угрозу собственным жизням. Стоит ли напоминать, что если бы не я, они бы просто зашли в самолет. Тогда, если это было не предчувствие опасности, то что, я недаром тут распинался, что мозг мага это компьютер. Маг в общем-то, живет как обычный человек, разве что читает быстро, запоминает все что видит, ну и думает очень шустро. В остальном же, он обычный человек. Свой разум он задействует на полную катушку лишь тогда, когда ему самому это нужно. В остальное же время, большинство вычислительных мощностей пребывает в пассивном режиме, но не полностью бездействует, да. Так вот, по факту, моя тревога объясняется очень просто. Мой мозг на протяжении нескольких часов в фоновом режиме подмечал маловажные детали и незначительные события, затем сложил их в определенную картину. Эта картина напугала мой разум и заставив его послать мне сигнал тревоги. То есть я сам себя предупредил, какой я молодец. Теперь более подробно, что мой разум такого подметил, что послал сигнал тревоги. Для того, чтобы с этим разобраться, я проанализировал все последние события, произошедшие со мной за несколько часов до посадки. Хорошо иметь фотографическую память. Мозг как картотека, захотел и вот, уже все нашел. Первый сигнал тревоги был совсем слабым. В аэропорту я видел странного вида группу из трех уборщиков. Азиаты. Почему разум за них зацепился? Российская империя — многонациональная страна. Тут живут представители многих народностей. И то, что трое азиатов работают уборщиками в аэропорту, по сути, совсем не странно. Однако, мозг зацепился. Почему? Да потому что они были одеты с чужого плеча. Невооруженным глазом издалека видно, что размер их формы им не подходит. Форма не должна так висеть. Само по себе это можно списать на случайность. Однако, были и другие странности. Те же уборщики, когда началась шумиха из-за Анастасии и группы бандитов, буквально исчезли. Краем глаза я видел, как они шмыгнули в одну из комнат для служащих. И я не думаю, что им туда было можно. После этого, когда мы уже находились в VIP-зале ожидания, я заметил одну официантку-азиатку. Она появилась неожиданно, даже другие официанты ее не знали, я видел недоумение на их лицах. Однако, девушка смогла своей улыбкой и непринужденностью всех отвлечь, а затем она как-то быстро влилась в процесс и всем стало не до нее. Когда мы уходили из зала ожидания, все служащие выстроились в линию, чтобы нас проводить, но той девушки уже не было. Ну и наконец, когда мы стали подниматься по лестнице трапа к открытой двери самолета, я заметил, что самолет обслуживают подозрительно мало людей, а те, что есть, кто бы вы думали, верно, азиаты, ничего против них не имею, но как-то очень уж подозрительно, не находите. Вот и мой разум счел это все крайне подозрительным. Между тем, пока мой разум тут выдавал краткие сводки прошедших событий и аналитику, ситуация у входа в самолет начинает набирать обороты. Несмотря на тот факт, что среди аристократов и их сопровождающих есть женщины и даже дети, пусть те и подростки, но паники как таковой нет. Видимо, не зря их собираются награждать, есть в них характер. С другой же стороны, мы и не заходим, и не уходим, да и стюардесса до сих пор не начала выводить пассажиров. Тонкий момент, как бы так ни вышло, что наблюдатели со стороны не начали подозревать неладное. С них станется взорвать бомбу и на земле, лишь бы кого-то задеть. «Михаил, ты уверен в своих словах?» – спросил у меня Волков, который прямо сейчас положил руку на плечо стюардессе, не давая той побежать и начать выводить людей. «Если поднимется шумиха, ее уже будет не унять. Пострадает репутация императора, будут множественные разбирательства и нервотрепка». «Волков, достаточно холодно», – произнес я, чтобы мой друг наконец понял всю серьезность моих слов и намерений. «Отпусти девушку. Чем быстрее она выведет людей наружу, тем выше шанс обойтись без пострадавших. На секунду представь себе, как пострадает репутация монарха и нашей империи, если из-за взрыва кто-то умрет. Так мы хотя бы сможем объявить, что усилия врага оказались тщетны». «Да, ты прав, безусловно прав», — кивнул Николай, убирая руку с плеча стюардессы. «Уважаемая, и правда, поторопитесь вывести пассажиров, ранее взошедших на борт. Так, будущий губернатор, запоминай, бомба находится в хвостовой части самолета. В этом я более чем уверен. Вызывай кого там нужно, саперов, спецназ и прочих». «Я пошел», — произнес я, делая шаг назад, на лестницу, ведущую вниз. «Как, куда ты пошел?» — явно недоумевал мой друг. «Пойду, поймаю тех, кто за все это несет ответственность», — бросил я на прощание, а затем словно испарился. Для других присутствующих это выглядело так, словно я в один момент просто растворился в воздухе. На деле же, это всего лишь заклинание преломления света, своеобразная невидимость, если так можно выразиться. Дело в том, что подозрительные работники аэропорта уже вовсю переговариваются между собой и нервничают. Видите ли, аристократы не хотят заходить в заминированный самолет. Неудивительно, что виновники переполоха волнуются. Их план под угрозой срыва. Все, что происходило дальше, напомнило мне эпизод из одного старого мультсериала. Будучи в детском теле, мне не приходилось выбирать, что именно смотреть по телевизору. Естественно, что чаще всего ребенку включали мультики. Вот часть моих воспоминаний и оказалась забита ими. Так вот, у нас тут самый настоящий мультфильм. Злые дяденьки заложили бомбу в самолет. Герой узнал о ней и предостерег людей. И теперь, злые дяденьки будут получать по шапке от героя, пока успевшие войти в самолет пассажиры будут выпрыгивать из него по двум надувным авиационным трапам. «Эй, друг, сигаретки и огоньку не найдется?» — сбросил я с себя маскирующее заклинание, когда подошел к одному из фальшивых работников. «А, ты как тут оказался?» – дернулся от меня в сторону мужик, изъясняясь при этом на довольно ломаном русском. «Дошел пешком, сделал я вид, что ничего такого не произошло. Там проблема какая-то, дверь вроде как заела. Подумал, дай подойду, огоньку с сигаретой попрошу, покурю перед вылетом. Дверь, вот шайтан», – витиевато выругался гость из ближнего зарубежья, при этом доставая из кармана бензиновую зажигалку и пачку сигарет. «Так вы лететь?» «Да-да, лететь», — кивнул я ему, отчего на лице диверсанта появилась улыбка. «Только не на этом самолете. Этот бракованный». «А, как бракованный?» «Да так, крысы на борту завелись», — произнес я, после чего немедля больше и секунды напал на врага. То, что стоящий рядом человек — это враг, я окончательно уверился и убедился. Работник аэропорта, даже здесь, на взлетной полосе, не разрешит пассажиру курить, тем более не даст ему для этого свою сигарету и зажигалку. На этот счет, в Российской империи есть один безумно строгий закон, и этот закон дает простолюдину то редкое право, когда он может осадить аристократа. В Монголии же такого закона нет, там все курят как хотят и где хотят. Так что эти зажигалка и сигарета послужили последним доказательством причастности этих людей к установке бомбы. К слову, табачок то был с монгольскими надписями, а зажигалка и вовсе с флагом монгольского ханства на боку. Занятно, да, противник мою первую атаку банально прозевал. Паршивые диверсанты у монгольского хана, и прятаться толком не умеют, и драться у них не получается. Всего один точечный удар в солнечное сплетение, и враг повержен. Убить я его не убил, но точно обезвредил. К слову, подельники этого несчастного уже готовятся к бою. Двое облачились в энергетические доспехи, а третий... Куда делся третий? Запустив сканирование, я быстро понял, что один из противников со всех ног удирает в сторону от самолета. И тут два варианта: либо он трус, что маловероятно при его-то профессии, либо у него есть пульт дистанционной активации взрывного устройства. Я ставлю на второй вариант. Скорее всего, бомба оснащена не только таймером, но и ручным управлением. И дабы исключить случайный подрыв бомбы, пульт должен находиться на определенном расстоянии от контрольной панели. Вот этот засранец и бежит со всех ног, чтобы взорвать всех тут. Я был рванул со всех ног за ним, но дорогу мне преградили два бойца. Судя по степени насыщения доспехов, мастера трех путей боя. Вероятнее всего, чистые рукопашники. Еще и настроены они крайне решительно. «Вы не боитесь умереть?» — спросил я у этой парочки, что плечом к плечу шли ко мне. «Ваш друг ведь побежал, потому что хочет издалека взорвать тут нас всех». Они мой вопрос полностью проигнорировали, лишь встали в боевую стойку. «Дело пахнет керосином. Эти двое явно привыкли работать вместе, а я без своего оружия. Сходиться с ними в ближнем бою точно не стоит. Остается лишь магия. Последний раз предлагаю вам сдаться», — произношу я, одновременно сплетая несколько заклинаний сразу. И вновь меня проигнорировали. Вместо ответа, эти двое рванули ко мне. Пришлось притормозить их стазисом. Однако, мое плетение не сработало. Впервые с момента моего попадания в этот мир, я увидел, как боец, вернее даже два бойца, используют навыки, разбивающие заклинания. Доспехи моих противников неистово засияли в момент контакта с магической энергией. Выглядело это эффектно. Их внутренняя энергия, которую они прокачивали в тот момент через контур своих доспехов, подобно режущей кромке ножа, разрезала аккуратные нити моего заклинания. Все это сопровождалось сильным световым эффектом. Расход энергии при этом произошел более чем существенный, ведь бойцам пришлось перенасытить доспехи, влить в них сил больше, чем те способны принять. И все же, факт остается фактом, эта парочка прошла через стазис и оказалась вплотную рядом со мной. «Этот бой мог бы быть очень интересным», — произнес я, одновременно отскакивая в сторону от наседающих на меня бойцов. «Жаль, что у меня нет времени в полной мере насладиться им. Прощайте». В следующую секунду оба бойца монгольского ханства запнулись. Их темп сбился, а мышцы свело в едином спазме. И еще спустя пару мгновений они замертво упали на землю. Быстрая, почти безболезненная смерть. Остался последний противник. Военная база в глубинах монгольских степей. В личном кабинете генерала Нюхайхруна царил ужасный беспорядок. Стол из черного кратерного дерева был перевернут. Белоснежный ковер, сшитый из сотен шкурок маленьких зверей, был залит кровью. Стены, украшенные дорогими произведениями искусства, были заляпаны самой дешевой краской, словно какой-то экоактивист заходил к генералу в гости и выражал ему свое недовольство степенью загрязнения природы. И посреди всего этого хаоса, на полу лежал сам генерал Нюхайхрун, ногой и обезглавленный. Собственно, это его кровью был залит ковер. А еще, над трупом стоял молодой юноша, на вид которому было не больше 15 лет. В его руках была сабля, с лезвия которой медленно стекала кровь. Сыновей этого ишака разжаловать до простых солдат и пустите их в первых рядах на защитные рубежи империи. Не хватало еще, чтобы всякий сброд точил на меня зуб. «Да, мой великий хан», — произнес безымянный слуга, стоя на коленях и не смея поднимать своей головы. «Как меня злит вся эта ситуация». Яростно взмахнул своей саблей молодой хан, начисто отсекая кусок перевернутого стола. Убить отца и всех братьев было проще, чем откусить кусок от ослабленного соседа. Ненавижу досадные неудачи. Где тот советник, что смел указать мне на Нюхайхруна, как на талантливого полководца? Приказываю казнить его. Этот военный ишак угробил 30 тысяч солдат за считанные дни. Еще и агентурную сеть нашу подставил. Убить его было мало. Почему никто не предложил мне его терзать и пытать? Где мои советники? Откуда у Российской империи взялся могучий маг? Орден клялся, что магов у наших соседей почти не осталось. А-а-а. Переполненный эмоциями, молодой хан взмахнул рукой. С лезвия его сабли сорвался луч энергии. Этот луч врезался в стену здания, в котором находился хан и еще несколько десятков людей. А потом часть этого здания просто перестала существовать. Сила юного дарования была такова, что он одним взмахом сабли и неконтролируемым выбросом силы снес крепкую кладку постройки. Только вот, великая сила, дарованная хану, порой вытесняет его разум. Неглупый юноша, нередко ведет себя как дурачок. Пыльно, помахал рукой хан, отгоняя от себя облако пыли. Хочу водички. Эй, вы там, слышите? Воды мне. Слуга, находившийся ближе всех к хану, поспешил выбраться из-под завала. В его теле было несколько переломов, но лучше терпеть боль, чем потерять жизнь из-за эмоций хана. А ведь он очень эмоционален. Настолько эмоционален, что уже даже забыл, что требовал к себе советника и готовился его убить. Да и разве могли бы слуги исполнить этот приказ, ведь тот советник уже давно мертв. Хан его убил еще в тот же день, когда назначил Нюхайхруна своим полководцем. Старик тогда, кажется, как раз не успел вовремя подать юнцу сладкой воды. «Ваша вода, господин», с трудом удерживая улыбку на лице, слуга извлек баночку лимонада из сумки на своем плече. «Вода, вода – это хорошо», – кивнул очень молодой, но такой сильный хан. «Слушай, а ты не помнишь, что я там говорил до того, как дом этот сломал?» «Вы ругались, господин», — набрался смелости и произнес слуга. «Вы ругались на провального полководца. Он вас очень раздражал». «Да, да, точно», — с важным видом кивнул хан, разум которого уже не в первый раз уступил под напором силы. «Надо бы его труп на улице повесить, чтобы другим неповадно было быть такими тупыми. И надо набрать новых советников. Старые все куда-то делись». Глава 13. Столица Российской империи, гостиница «Созвездие». По прибытию в Москву, нас заселили в «Созвездие». Это самая дорогая гостиница во всей империи, а возможно, и во всем мире. Находится она аккурат под одноименным рестораном напротив столичного Кремля. По сути, это гостиница и ресторан, единое заведение. Просто ресторан можно посещать, не заселяясь в номера. Ночь в самом дешевом номере данной гостиницы обойдется посетителю минимум в 15 тысяч рублей. Самый дорогой же номер обойдется гостю в 80 тысяч рублей. Фактически, это цена не самой дешевой квартиры в провинциальном городке, возможно даже двухкомнатной. Благо, что за номера прибывших в столицу героев нынче платит казна. Для меня и моих сопровождающих было арендовано сразу два номера. Собственно, один для меня любимого, поскольку я аристократ и должен наслаждаться уединением, а второй для всех остальных. Приставленного к нам куратора от лица короны не интересовало, как по номерам будут распределены сопровождающие аристократов лица, читай слуги и гвардия. Скажу я вам, этот человек, если его так можно назвать, тот еще мудак. Если индюка во фраг разодеть, он не так сильно будет бросаться в глаза. Со слов этого придурка, простолюдины в принципе должны быть рады, что их селит в самый дорогой отель страны, а не куда-то еще. Фактически, всех слуг и гвардейцев просто распихали по номерам, невзирая на их пол и количество койко-мест в комнатах. Меня это не устроило. Я решил быть благородным и уступил свою комнату Анастасии. Сделал я это с тем умыслом, дабы она почувствовала определенный уровень доверия к себе. Пусть побудет одна. Если бы ей пришлось ночевать вместе с 6 мужиками-гвардейцами, это явно не сыграло бы мне на пользу. Ну а если она воспользуется положением дела и захочет сбежать, так не беда, я на нее уже повесил магическую метку, никуда не денется. А если останется и не станет дергаться, так я только рад этому буду. Словом, вместо стандартной комнаты, я себе арендовал сьют. Честно признаться, будучи еще ребенком в греческом роду, я почему-то вбил себе в голову, что люкс – это самый высший уровень комфорта в гостинице. Наверное, телевидение и кинематограф в этом виноваты. Чуть позже, я понял, что помимо простого люкса есть еще и президентский люкс. Вроде как это еще круче. А на деле оказалось, что высшей категорией в отельном бизнесе является сьют. Что бы это ни значило, за номер этой категории я заплатил те самые 80 тысяч имперских рублей. Напомню, всего за одну ночь проживания, одна ночь по цене квартиры, как вам, немного шокирует, особенно меня самого. У меня еще недавно ничего не было, а теперь я из прихоти могу позволить себе жить в таком дорогом номере, пусть и не на постоянной основе. Сам же номер представлял собой полноценное жилье, не просто комната, кровать и туалет с ванной, а целая квартира, обставленная по высшему разряду. Полы из красного дерева, резная мебель из кратерной древесины, картины на стенах, обилие дорога и качественной техники – все это здесь присутствовало. Комнат тут было 3 – гостиная, спальня и кабинет. Кухни как таковой не было, была стойка бара, бар с напитками и отдельно лежало меню ресторана. Достаточно совершить всего один звонок и еду привезут, расставят, приборы подадут, да и официант останется – чтобы услужливо постоять рядом и наполнить ваш бокал дорогим вином. Ванная тут, конечно же, также присутствовала, да еще какая. Это уже даже не ванная, а целый банный комплекс. Тут и баня, и хамам, и небольшой, но достаточно глубокий бассейн. При этом, стандартная ванна и душ также присутствовали. Вот это я понимаю, уровень. Оставив свой небольшой чемодан в спальне, я скинул с себя слегка запылившуюся в дороге одежду и накинул на плечи банный халат. Вступив в тапочки, которые тут также были, я вышел в коридор и пошел в сторону ванны. Вот интересно, а почему тут тапочки с кроличьими ушами? Так задумано было или просто так случайно получилось? А впрочем, неважно. Пусть тапки с ушами, но они такие мягкие, что на остальное мне абсолютно плевать. Идя по коридору, я мысленно никак не мог расслабиться. Тело и разум пребывали в напряжении. Перед отъездом у меня было мало времени на личные дела, развитие и отдых, приходилось заниматься делами рода. Дела эти были связаны с моей собственной инициативой по поводу большой застройки недавно выкупленной земли. Подрядчики, договоры поставок, какие-то проверки и прочее. Все нужно было согласовать, учесть, распределить, решить. Если бы не Екатерина, мой родовой юрист, меня бы там буквально разорвали. К слову, она тоже стремилась меня разорвать, но уже в несколько ином смысле. Мы с ней сходили на одно свидание. Для себя я решил просто развеяться и отдохнуть, а она, ну не знаю, похоже, что она изначально готовилась к тому, что произошло позднее вечером. По итогу, она своего добилась и осталась довольна. Впрочем, мне тоже все понравилось. К сожалению, тот вечер был для нас единственной передышкой перед моим отъездом. Пройдя в ванну, я подошел к хамаму и потянул на себя стеклянную дверь, ведущую внутрь. Она легко поддалась, а спустя всего миг меня обдало густым облаком пара. Зайдя внутрь, я скинул с себя халат и прилег на каменную скамью. Запах трав, чуть горячий воздух и вездесущий пар почти мгновенно расслабили меня. Очень хорошо. Теперь, я даже рад, что наш самолет заминировали. Если бы не монголы с их идеей взорвать героев Российской империи, мы бы успели на прием вовремя, получили бы награды, и я бы не попал в это чудесное место. У меня на территории усадьбы хоть и имеются собственные горячие источники, но они не так хороши. И пусть Потапыч дуется сколько хочет, но я в его владение внесу изменения. Будет у меня собственный хамам. Хотя, может ему и понравится. Он, странный медведь. Постепенно, мои мысли вновь вернулись к недавним событиям, произошедшим в аэропорту Тюмени. Все, что там произошло, как бы это сказать, было странно. Да, пожалуй, что это словосочетание в достаточной степени подходит для описания тех событий. Зачем монгольский хан активизировал всю свою агентурную сеть шпионов в нашей губернии, пытаясь провести столь наглую и плохо подготовленную операцию? Зачем ему было пытаться нас взорвать? Неужели он просто хотел, чтобы империя лишилась своих героев? Ведь фактически, среди нас не было представителей сильных родов. Если отринуть самомнение и гордость, то вот таких родов, как мой, по всей стране очень много. Одним больше, одним меньше, какая разница? Ну, даже если бы все аристократы погибли, что с того? Самая существенная тут потеря была бы в лице графа Волкова, ведь тот должен стать губернатором Тюмени. В остальном-то, диверсия это, пшик, да и только. Охранка по прибытию в аэропорт быстро взяла в оборот выживших агентов монгольского хана, и также быстро раскрутила их, не хуже, чем веретено или юлу. Явки, пароли, ставки. Шпионы сдали им все, что знали. А все почему? Да потому что тайная стража империи притащила с собой дознавателей, двух сразу. Нет, ну фактически, никто из простых людей, если так можно обозвать аристократа, об успехах разговора представителей охранки и пойманных шпионов ничего не знал. Однако, предположить, как обстоят дела, нетрудно. К слову, до сих пор удивляюсь, что именно маги разума в этом мире прижились лучше остальных. Но об этом как-нибудь потом. Ко мне эти милые мозгоклюи также клинья подбивали. Они ведь увидели в воспоминаниях выживших монголов, кто и как убил часть их товарищей. Заинтересовали мозголюбители, как именно мне удалось убить сразу двух сильных бойцов плеяды, да еще и столь быстро. Я дознавателей не осуждаю, разве что немного, совсем чуть-чуть, и то за их пристрастие к садомазохизму, но не за их работу. Хотя там все переплетено. Черт, немного отвлекся, просто не люблю я этих пожирателей мыслей. Ввиду своей ярой нелюбви к мозгопотрошителям, а еще чисто из инстинкта самосохранения, свой разум им на проверку я не открыл. Пришлось сослаться на свой статус аристократа и гражданство империи, мол, я добрый и пушистый, хороший и законопослушный, и вообще, пошли-ка вы нахер от моих мозгов. На этом лично для меня история с монгольскими шпионами-диверсантами закончилась. По итогу, нас всех просто вернули в зал ожидания, где мы прождали еще почти полдня, чтобы для нас приготовили новый самолет. Хотя любопытство до сих пор не утихает. Очень уж интересно, с чего бы вдруг монголам лезть к нам. Из хамама я выбрался только через час. Каюсь, задремал. Мысли в сознании поначалу ворочались довольно активно, но затем меня сморило. Когда я вышел наружу, то невольно поежился. После такого теплого, даже горячего помещения, другие комнаты показались мне холодной пустыней Арктики, а любой сквознячок напоминал ледяной порыв ветра. Впрочем, это очень быстро прошло, и я, обтеревшись большим махровым полотенцем и накинув на себя свой халат, направился в зал. Захотелось перекусить. Только вот, до телефона я не дошел. Очень уж оказался удивлен наличию у себя в номере постороннего человека. «Михаил», — поприветствовал меня моложавый мужчина в черном приталенном костюме, вставая с дивана в гостиной. «Прошу прощения за свою наглость. Я стучал, но вы не откликались. И не дождавшись приглашения, вы решили, что можете просто взять и войти». Приподнял я одну бровь, между тем занимая такую позицию в комнате, чтобы оказаться лицом к входной двери номера и спиной к панорамному окну. «Вижу, вы несколько встревожены». Ничуть не смутился моих слов незваный гость. «Уверяю вас, вам не стоит беспокоиться. Люди, которых вы опасаетесь, всего лишь мои сопровождающие. Я оставил их за дверью. И повторюсь, мне жаль, что пришлось войти без разрешения. Такая уж у меня работа, выполнять волю своего господина, несмотря на любые преграды. А ваш господин», — произнес я с намеком. «Федор Иоаннович Годунов», — с легкой полуулыбкой на лице произнес мужчина в костюме. «Император, значит», — произнес я уже куда более спокойным тоном. «И что же, нашему славному императору батюшке потребовалось от заштатного барона, раз его люди пришли сюда? Мой господин желает пригласить вас на приватную беседу», — все так же, не снимая маски радушия, произнес этот мужчина, после чего развернулся полубоком и исполнил приглашающий жест. «Пройдемте». Я в халате и тапочках, не сдвинулся я с места. «Мне необходимо переодеться». «Не стоит», — отрицательно качнул головой посыльный императора. «Там, куда вас отвезут, вам выдадут подходящий комплект одежды». Признаться честно, в моменте мне показалось, что этот постоянно улыбающийся посыльный намекает на тюрьму. Но потом я подумал, за что меня в тюрьму-то сажать? Бред какой-то. Есть, конечно, еще совсем микроскопический шанс, что это кто-то из моих врагов решил меня так подловить, так сказать, вывести без трусов в чисто поле. Только вот, в этой стране, никто и никогда не посмеет прикрываться именем императора для своих грязных дел. За такое всех причастных в порошок сотрут. В конечном итоге, подумав с пару секунд, я пожал плечами и пошел к дверям. Честно говоря, мне плевать, есть на мне штаны или нет. Я своих врагов даже с голым задом прикончу, если того потребует ситуация. А так, ну просит император прибыть срочно и даже переодеться нельзя. Так что же мне, перечить ему? Знаю я монархов, хорошо знаю. У меня отец и дед, и все родичи до 10-го колена были императорами. Если им втемяшивалось что-то в голову, то лучше выполнить так, как было сказано. Меньше мороки потом будет. За дверьми меня с моим сопровождающим встретили двое высоких, почти безэмоциональных бойцов Плеяды. Они также были одеты в черные костюмы, но еще у них было с собой оружие. В руках огнестрельные, автоматы МП-5, на поясе в ножнах холодные, короткие клинки. Выглядело это довольно забавно. Незабавно только то, что они пиковые альбедо. Сильнее бойца просто не представить. Их используют в качестве посыльных. По пути к лифту на этаже мы шли молча. Единственный раз, когда кто-то из нас заговорил, случился, когда ко мне на этаж приехали мои же гвардейцы. Мы столкнулись как раз у лифтов. Они выходили, мы заходили. Двусмысленная ситуация вышла. По лицу своих бойцов я понял, что они подумали, будто бы меня похищают. Ну а как еще это можно было объяснить? Я в халате и тапочках, по бокам от меня мужики с автоматами. Пара секунд промедления и мои гвардейцы набросились бы на сопровождающих меня же бойцов. Благо, я не страдаю излишней жестокостью. Я успел окликнуть их, не дав им наделать глупостей. Ведь как еще это назвать? Парочка бойцов императора были пиковыми альбедо. Им бы не составило труда уничтожить мою гвардию, даже будь они тут в полном составе. Хотя, за порыв я был им благодарен. У них ведь так-то отдых до завтра. Могли бы вообще не подниматься и не проверять меня. Словом, я предупредил своих ребят о том, что отъеду, и был таков. На улице нас уже ждал черный бронированный минивэн, без номеров, зато с эмблемой личной службы безопасности императора. Какое еще доказательство нужно, чтобы поверить, что именно император вызвал меня к себе на ковер? Пожалуй, что никакое. Я расслабился. На самый крайний случай, просто сбегу. Это сражаться с пиковыми альбедо мне будет трудно, а вот сбежать от них я точно смогу. Машина подвезла нас от гостиницы до Кремля и еще немного по его территории проехала. Вот ведь глупость, можно было бы пешком пройтись, тут совсем недалеко. Открыл было рот, чтобы сказать об этом улыбчивому придурку сопровождающему, но в итоге промолчал. Какое ему дело до моего мнения? Когда я вышел из машины, то обнаружил, что мы заехали на какую-то подземную парковку. Здесь нас уже ждали несколько человек в странной одежде. Выглядели они так, словно напялили на себя цветастые простыни. При этом, чудики эти были магами, и отнюдь не слабыми. Всего их было трое. Трое старших магистров магической Плеяды, разодетых в простыни. Интересно, меня привезли сюда в халате и тапочках, чтобы я просто не выделялся? Прошу за мной, произнес один из этих чудиков, и не дожидаясь моего ответа, развернулся и пошел в темный проход, ведущий прочь с этой парковки. Я двинулся следом. Все происходящее, безусловно, в какой-то степени меня забавляет. Совсем не похоже на мою повседневную рутину. А раз так, то я готов немного потерпеть и побыть еще некоторое время в неведении. Хотя, откровенно говоря, после появления магов, я стал догадываться, что, скорее всего, меня хотят проверить. И да, я угадал. Вскоре после того, как мы ушли с подземной парковки, меня немного поводили по коридорам и довели до раздевалки при закрытой арене. Как и сказал тот улыбчивый хлыщ, одежду мне выдали. Только вот, я от нее отказался. Нет, ну правда, я не хочу, как эти клоуны, надевать на себя простынь. Лучше я и дальше буду ходить в халате, чем уподоблюсь этим юродивым. Мой отказ нацепить на себя простынь сопровождающие меня маги восприняли отрицательно. Осуждение так и сквозило в их взглядах. Впрочем, меня разве это волнует? Если что, вопрос чисто риторический. Мне чаще всего глубоко плевать на чужие слова, взгляды и все такое прочее. Вы меня простынь примерить привели или к правителю на беседу? Не выдержал я этого томного молчания трех придурков. Ведите уже. Троица магистров покривила лицами, но мою просьбу исполнила. Один из них прошел через всю раздевалку к дальней двери и открыл ее своим ключом. После этого он просто отошел в сторону и позволил мне пройти, и я не заставил себя ждать. Пройдя мимо молчаливо кривящегося мага, я вышел на арену. То, что тут должна была быть арена, я изначально понял по указателям на стенах. Однако, я не думал, что она такая большая, она ведь закрытая. Тут потолки минимум метров 20 высотой, а от дальней стены до той, возле которой стою я, по меньшей мере, метров 300. И все это под землей. Хотя, может быть, именно в этом я и ошибаюсь. Само пространство арены далеко не пустое, оно заполнено всяческими препятствиями, мишенями, движущимися марионетками, даже деревянные башни с живыми лучниками на вершинах есть. Вот это полигон, на зависть всем полигонам полигон. Михаил, пока я тут под впечатлением рассматривал открывшиеся просторы, ко мне незаметно подошел сам император Федор Иоаннович Годунов. Я его по лицу узнал, как-никак, монарх. Только вот, император почему-то, как и те маги, был разодет в простынь. У них что, общее помешательство какое-то? Вижу, узнал меня, лицо императора озарила улыбка. Ну прямо душка, веселые у тебя тапочки. Только, позволь спросить, почему ты не в магическом понче? Тебе разве его не предложили? Магическая понча? Взлетели мои брови почти до самых небес. Одежда артефакт, можно сказать и так, важно кивнул Федор Иоаннович. Забавно, что ты о нем не знаешь. Мне доложили, что крайне умелый маг. Получается, соврали? Отчего же, не соврали, произнес я, поправляя халат на плече. Магия мне подвластна. В моих руках она покорна, как кроткая дева, обученная родителями подчиняться во всем своему мужу. Тогда, ты не будешь против, если мы с тобой немного потренируемся? Весь этот полигон, несколько часов полностью в нашем распоряжении. С превеликим удовольствием. Глава 14. Москва, Кремль, закрытая тренировочная арена. Признаться честно, предложение императора вместе потренироваться меня несколько удивило. По пути сюда, я терялся в догадках, зачем монарху вдруг понадобилось со мной встречаться. Когда на парковке меня встретили те чудаковатые маги, я решил, что меня хотят испытать, а теперь даже не знаю, что и думать. Дело в том, что император не предложил мне потренироваться в клинковом бое, он предложил мне попрактиковаться в магическом искусстве. До сего момента императора Федора Иоанновича я видел лишь на портретах и на фотографиях в сети. Оказавшись же рядом, я четко осознал одну простую истину: он маг. Вся империя знает его как безупречного воителя, непревзойденного бойца, пикового альбеда. А тут вдруг маг. Получается, он такой же, как и я, двуталантный, просто свою вторую плеяду не афиширует. Хороший аристократ должен предполагать, что с ним приключится завтра, послезавтра, через неделю. Аристократ играет в шахматы в реальности, а не на деревянной доске. Он прогнозирует события и заранее готовится к ним. Я, как и любой другой аристократ, веду свою игру. И сейчас, к сожалению, я допустил оплошность. Моя неподготовленность бросается в глаза, и дело тут отнюдь не в моем халате, и даже не в тапочках с кроличьими ушами. Однако, хороший аристократ не только умеет смотреть наперед, но еще и понимает, что всего предусмотреть невозможно. Поэтому, хороший аристократ всегда должен уметь выкрутиться из сложной ситуации. Хочу отметить, Михаил, что ты прекрасно контролируешь свои эмоции, между тем, пока на полигоне происходили движения и подготовка к скорой тренировке, император решил со мной немного побеседовать. Благодарю, слегка поклонился я монарху. В свою очередь, хочу отметить, что вам крайне идет борода, и благородная просить вам к лицу. На картинах вас излишне молодит, а на фотографиях в СМИ слишком много ретуши. К своему стыду, должен признаться, что мне с трудом удалось вас узнать. О чем это ты? Удивился Годунов. Вот так-то. Я намеренно перевел разговор на неинтересующую меня тему, чем выбил себе немного времени для того, чтобы обдумать все происходящее. Ваше Величество, вы разве не замечали, что на всех картинах у вас густые темные волосы? Насчет густоты портретисты абсолютно правы, у вас густой, крепкий волос. Но эти деятели от мира искусства, они намеренно вам льстят. У вас достаточно седин, все же возраст. Однако эти седины отражают вашу мудрость и прожитые годы. То же самое могу сказать и про ваш шрам на лице. Его же нигде не показывают. Ни на портретах, ни на фото, хотя это отражение вашего бравого прошлого. Уверен, если вы выйдете на улицу, мало кто вас узнает. Как по мне, Так не должно быть. Народ должен знать своего правителя в лицо, понимать, что он мудрый и силен, а не молод и глуп. Пока одна часть моего разума контролировала мой рот, заставляя его открываться и исторгать из себя заранее продуманные фразы и слова, складывающиеся во вполне осмысленные предложения, другая часть моего разума была занята анализом всего происходящего. Что, как и почему? Плыть по течению бывает полезно, но в данном конкретном случае, я лучше буду сам выбирать направление движения. Первая важная деталь всего происходящего – дурацкие простыни. Не смейтесь только. Просто, после того как император сказал, что это магические понча, я начал вспоминать, где мне о них доводилось слышать, и что я о них вообще знаю. Пришлось немного перетряхнуть свои воспоминания, но информацию из глубин своего сознания я извлек. Как оказалось, знаю я об этих штуках очень мало. Как-то раз, я читал книгу одного немецкого мага. На ее страницах вскользь упоминалось, что подобные накидки, якобы способствуют улучшению контроля над энергией носящего их мага. Честно говоря, звучит как полный бред. Вторая деталь – троица магов. Они же старшие магистры Плеяды. Маги подобного ранга в этом мире самая настоящая редкость. А тут сразу трое в одном месте. Я мог бы все списать на императора, как-никак, он правитель самой большой страны в мире. Только вот, я что-то сомневаюсь в том, что они вообще русские. Их выдал легкий акцент, и несколько иная, отличная от славян внешность. Вероятно, что они немцы, говор очень уж характерный. Ну и третья, довольно малозначительная деталь. Автоматы МП-5. Два автомата иноземного производства у бойцов императора. Откуда и зачем? Почему у них было оружие чужой страны, а не свое? И да, производит это оружие, опять же, в Германии. Как-то слишком много совпадений в одной точке. А теперь вернемся чуть-чуть назад, обратно к магам. Они немцы, их трое, а еще они сильны. Кто они? К сожалению, ответа у меня нет, но есть интересное предположение. В Германии правителем сейчас является канцлер Отто фон Бисмарк, крайне занятный деятель, первый и единственный человек, который за многие столетия смог объединить под своей рукой все немецкие земли. Про него ходит множество слухов. Он умен, хитер, жесток и дальновиден. Не удивлюсь, если все три мага были возвращены им, еще во время подготовки к объединению земель. А сейчас они здесь, но лишь исключительно ради тренировок российского императора. Пока я был рядом с ними, то почувствовал, что каждый из этих магов имеет разную специализацию. У нас, заклинателей, конечно, не все так строго, как у бойцов. Странно немного говорить вот так, ведь я и маг, и боец, ну да ладно. Словом, если боец идет по пути кулака, то он идет по нему. У заклинателей деление идет скорее по целым секторам. То есть эта троица шла каждый своим путем. И я делаю предположение, что они тут для того, чтобы продемонстрировать императору свои возможности и чему-то его научить. Своего рода жест доброй воли со стороны канцлера. Насколько я помню новости последних дней, Российская империя как раз идет на сближение с Германией. Был небольшой провал в отношениях на момент кратерного кризиса, но сейчас все налаживается. Ну да ладно, это ведь так, всего лишь мои предположения, основанные на паре косвенных фактов. Знаешь, пожалуй, ты прав. Седина и шрамы меня украшают, я и сам об этом размышлял, огладил свою бороду император. Насчет картины фотографий в СМИ, удивлен, что ты обратил на этот факт внимание, и, тем более, что осмелился его мне озвучить, выражая свою позицию по этому вопросу. Вот как-то так и живут маги. Когда возникает необходимость, мозг просто ускоряется в десятки раз, почти мгновенно выдавая результат. Император только осмыслил мои слова относительно его внешности, а я уже обдумал собственные мысли, сделал умозаключения и приготовил выводы, в связи с которыми буду менять свою линию поведения. Мне нечего бояться, как ни в чем не бывало, пожал я плечами. Федор Иоаннович, вы мудрый правитель, и это ни в коем случае не лесть. Я просто сужу по имеющимся у меня фактам. Прожиточный минимум, пенсионный возраст, процент населения за чертой бедности, количество школ и детских садов для простолюдинов. Большинство ключевых показателей внутренней политики у вас в плюсе, в хорошем плюсе. Вашу внешнюю политику, к сожалению, я не изучал. Однако, вы хорошо даете бой Монголии. Своего рода, тоже плюс. Так что, учитывая все эти факты, я сделал вывод, что вы не дурак и не деспот. Так и чего мне было бояться? Между тем, пока мы тут вели беседу, полигон несколько преобразился. Ранее выстроенные маршруты движения, полосы препятствий и прочее, все видоизменилось. Не знаю, как именно устроена эта арена, но, похоже, что где-то под ней есть механизмы, перемещающие ее части. Своего рода конструктор. Построй свой индивидуальный полигон. Не ожидал от юного аристократа столь серьезных речей, спокойно и как-то даже заинтересованно произнес император. К сожалению, прямо сейчас мы с тобой не можем продолжить этот диалог, но мы обязательно продолжим его позднее. Только прежде, тренировка. В этот момент, как по заказу, из дверей раздевалки к нам вышли три мага. Те самые чудики-магистры. Они обошли нас и развернулись к нам лицом. Двое стояли спокойно, а третий, ну, у него в руках была простыня. То есть, я хотел сказать, магическая понча. Вот же бред. Даже звучит тупо. Прошу вас, маг с каменным лицом протянул мне эту тряпку. Так будет легче учиться. Учиться? Серьезно? Меня хотят поучить маги? Вроде как совместный урок с императором. Нет, я, конечно, не против, но как бы мне их на смех не поднять. Очень сильно сомневаюсь, что их знания обширнее моих. Император ободряюще похлопал меня по плечу, так что пришлось пойти на этот шаг. Скрипя сердцем, а возможно и зубами, я принял эту тряпку и накинул ее на себя, прямо поверх халата. И знаете, что я ощутил? Ничего. Безусловно, слабый магический фон от этой тряпки шел, но он ну никак не может помогать заклинателю контролировать магическую энергию. Это же смешно. Я даже проверил, просто из принципа, чтобы до конца убедиться. Просто выпустил из себя энергию в виде прозрачного облачка и принялся лепить из нее непристойную фигуру. «Вижу, вы быстро освоили возможности магического понча», — скривился один из немцев. «Похоже, этот умнее других, или фантазия у него развита лучше. Он первым понял, что я из магической энергии половой член слепил. Дерьмо эти ваши тряпки», — фыркнул я и тут же скинул с себя эту дурацкую простынь. «Ваше Величество, прошу прощения за эту грубость, но я не привык страдать идиотизмом. И тем более, я против, чтобы вас в это втягивали». «О чем это ты?» — скупо обронил император, и голос его сейчас был куда более сухим и грозным, не таким, каким он был еще минуту назад. «Эта тряпка, она бесполезна. Она источает магический фон. Да, но ни о какой помощи в развитии контроля энергии тут не может идти и речи. Вы просто носите на себе бесполезную простынь». Мои слова возымели разный эффект. Троица магов-немцев покраснела, пошла пятнами и, кажется, готова была меня прямо сейчас атаковать. Какие-то они очень ранимые. А вот император, он выглядел задумчивым.